Глава 88. Я аж зажмурилась, чтобы не видеть гнева лорда Росиуса. Недолго же он любил меня. Не успел увидеть сына в бедственном положении, как я стала для него враг номер один. Непроизвольно сжала в кулаке кулон Стивена, висящий на шее. Он был теплым, то ли от моего тела, то ли от того, что привел в Междумирье лорда Росиуса. Ведь это фамильная драгоценность. Может, он покровительствует не только Стивену, но и его отцу? Очень даже может быть. «Отец, зачем ты хочешь нарушить мою жизнь?» — устало спросил Стив. «Только что появился и уже недоволен моей избранницей. Неужели ты не понимаешь, что я за нее жизнь готов отдать, а ты переживаешь, что я сплю на земле? Оставь все эти мелочи, они не имеют никакого значения». «Для меня имеют значение», — гневно прогремел старший дракон. «Ведь ты мой сын». «Если любишь меня, то оставь все как есть», — попросил Стивен и обнял отца. «Прошу тебя, не лезь в мои отношения с Катериной. Не делай меня несчастным». «А спать на земле — счастье?» «Да, счастье, когда знаешь, что это цена за любовь. Это лишь временные трудности». Лорд Росиус сник, словно его облили холодной водой. «Мама за тебя волнуется. Я пустился в дальний путь, чтобы найти тебя. Исходил весь мир, и вдруг, когда, казалось, все надежды потеряны, я нашел проход в этот мир. И что я вижу? Мой сын ходит в лохмотьях, да еще и выполняет тяжелую работу. И ради чего? Чтобы угодить дедушке Катерины?» «Так надо, отец!» Лорд Росиус тяжело вздохнул. «Чего хочет от тебя ее родственник? Чтобы я доказал, что умею зарабатывать на жизнь». «Зачем тебе это нужно? По праву рождения у тебя есть все для безбедной жизни». «Но мне нужно пройти через испытания», — упорствовал Стивен. «Какие к чертям испытания?» — загремел отец, не обращая внимания, что все собравшиеся притихли и с жадностью ловят каждое слово их диалога. «Только так мы сможем с Катериной быть вместе», — ответил Стив. «Больше ни о чем не спрашивай. Прошу, оставь эту тему. Лучше расскажи, как там мама, как Томас, как слуги и наши друзья». По сменившемуся выражению лица отца, я поняла, что он с трудом понимает, о ком речь. И вдруг понял, даже посерьезнел. «В нашем родном мире прошли долгие годы, 600 лет. Все то, что ты помнишь, изменилось. Я и мама постарели. Томас тоже уже близок к закатным годам. Слуг, тех, что ты помнишь, давно нет. Все друзья, кроме драконов, умерли. Дербер женился на леди Эмбер, оттого она до сих пор жива. У них родились две дочери, но теперь они в таком возрасте, что годятся тебе в матери». «Ого!» — выдохнул ошеломленно Стивен. «Ничего себе!» «Да, сынок, наш мир уже не тот, что был». «Но ведь он до сих пор существует», — радостно воскликнул Стивен. «Да. А что, разве должно было быть иначе?» — удивился лорд Росиус. «Отец, ну как ты мог забыть? Если Катерина осталась бы, то наш мир и ее мир исчезли бы в небытие. А так, получается, наши миры живы». «Насчет ее мира ничего не могу сказать», — вставил лорд Росиус. «Но наш мир жив». «Вот видишь, отец, а ты спрашиваешь, для чего я делаю все то, что делаю? Да для того, чтобы все были живы». «Не вижу связи», — отрезал отец. «Но связь есть. Пройдет совсем немного времени, и мы изменим все, чтобы вернуться домой». «Домой? Это куда?» — растерялся отец. «К нам домой». «Только боюсь, что нас с мамой в живых вы уже не застанете. Хоть драконы живут 1000 лет, но все же мы смертны». Стив сглотнул комок горечи. Лишь сейчас осознал, что маму ему уже не увидеть. «Но все же мы смогли изменить то предсказание, о котором говорилось в Писании». Стив постарался, чтобы его голос звучал бодро. «Только стоило ли оно того?» — горько спросил отец. «Здесь ты все равно не с Катериной, а твоя мама все глаза проплакала, вспоминая тебя. Хоть бы пожалел ее. Делая счастливой Катерину, ты убиваешь горе мать». Горький упрек прошелся ножом по сердцу Стива. Я поняла, насколько ему больно думать об этом, но поступить иначе он не мог. Да уже и какой смысл, если так много упущено в той жизни, которую он помнил? «Отец, не береги мою душу», — попросил Стив и добавил. «Возвращайся немедленно домой». «Гонишь меня?» — у отца полезли глаза на лоб. «Был бы рад, если бы ты остался, но тогда мама умрет от старости совсем одна. Ты же не хочешь, чтобы так случилось?» Отец покачал головой. «Нет, не хочу». «Тогда улетай прямо сейчас. Ни минуты не задерживайся, а то там пройдет много лет». «Хорошо. Только разреши помочь тебе, сынок». «Как именно?» — не понял Стивен. «Раз дедушка Катерины желает, чтобы ты заработал много монет, позволь, я дам их тебе. Так ты сможешь уже завтра вернуться в их дом и отдать монеты вредному родственнику». Стив усмехнулся и покачал головой. «Спасибо, отец, но я не приму твои монеты. Я должен заработать их сам. Это нужно не дедушке Катерины, а мне самому». «То есть?» — не понял отец. «Ты же говорил, что это было его условие». «Да, изначально так и было. Но теперь я понял, что только так, через лишения и тяжелый труд, я мог измениться. Иначе это было невозможно. Так что, отец, все, что я делаю для себя. Прошу, не переживай за меня и не рассказывай маме о том, что видел. Скажи, что мы живем с Катериной вместе, в счастье и любви, воспитываем сына, и что все у нас хорошо». «Хочешь подбить меня на ложь?» — нахмурился лорд Росиус. «Нет, это надо сказать ради блага мамы, иначе она станет переживать. А зачем нам это нужно? Пусть знает, что у меня все хорошо». Стивен порывисто обнял отца. «А теперь лети». «Но, сынок, я хочу побыть с тобой». «Не оставляй маму одну на старости лет. Побудь с ней», — попросил Стив. Лорд Росиус коротко кивнул ему, обернулся драконом и улетел.